Ближайший к храму город располагался не так уж близко от некрополя, где-то в паре дней пути. Самым разумным было путешествовать на лодках, так как Великая река еще не вернулась в свои берега, да и двигаться по воде было значительно быстрее. Но останавливаться на ночлег все равно приходилось на границе с пустыней, на твердой земле, оставляя лодки в густых зарослях бумажного тростника. Для Паваха путешествие стало настоящим испытанием. В последний месяц он не покидал города и отвык от звуков, наполнявших пространство за пределами городских стен. Пока отряд ночевал в песках, воин вздрагивал от каждого завывания, вспоминая жуткое алое пламя в глазах чудовищ, их насмешливый оскал, их раздвоенные хвосты с ядовитыми иглами на концах. Воину казалось, что владыка пустыни Каэмит наблюдал за ним и выжидал, в любой момент готовый забрать ускользнувшую жертву. Согласно легендам, Сатех не был другом Ваесиру Эмхет, некогда одолевшему его в битве за трон. Владыка первородного огня не соблюдал принципы справедливости в привычном ее понимании, но и у него было свое особое место во вселенском законе. Желал ли своенравный бог покарать Паваха, или же, напротив, был благодарен за кровавую жертву, о том воин не знал. Тщетно он старался гнать от себя страхи, напоминая о возложенной на него ответственности. Спутники замечали волнение бывшего телохранителя, но оно казалось им вполне объяснимым, учитывая, что Паваху довелось пережить в этих песках. Знали бы они. Зелень берегов Опет, сменившаяся красноватыми песчаными холмами, расступилась, обнажая плато древнего некрополя. Лодки замедлили свой ход. Отряд в почтительном молчании взирал на древние обиталища забытых мертвецов минувшей эпохи. Величественные мастабы. И небольшие заупокойные святилища, в которых давно уже не совершалось подношений. Солнечные лучи золотили камни, наполняя их подобием жизни. Но, несмотря на яркость красок дня, западный берег хранил свой мрачный величественный покой. Ветер доносил нездешнюю прохладу, нашептывал мысли о том, что всякое воплощение в земной форме имело свое логичное завершение. И даже этот огромный некрополь, простиравшийся дальше, чем хватало глаз, не был защищен от течения времени. Также молча воины причалили к берегу, на котором начинались территории храма, как оказалось, вполне обитаемого, судя по тому, что земля возделывалась, а за садами явно ухаживали. Едва только Павах ступил на землю, находившуюся под властью Ануэ, он почувствовал, как его объял мертвенный холод. Стараясь не подавать виду, бывший телохранитель помог солдатам вытащить лодки на берег и пошел к храму. В самом начале дороги по обеим ее сторонам два диоритовых шакала возлежали на ларцах таинств. Их темно-зеленые глаза казались живыми и заглядывали прямо в душу. Сам страж порога смотрел на Паваха глазами своих статуй, и взгляд его не предвещал ничего доброго. Абсолютный и совершенный в своей справедливости, он оценивал и взвешивал каждый шаг и каждую мысль того, кто оказался в его владениях. Идя по вымощенной разбитыми, но тщательно выметенными от песка плитами дороги, Павах старался держаться с достоинством, хотя по-прежнему прихрамывал и слегка задыхался от быстрой ходьбы. Он и вовсе отстал бы от воинов императора, но те с почтением относились к его ранам и двигались медленнее, чем могли бы. Мрачно воин смотрел на маячившие впереди темные стены, кое-где начавшие осыпаться от времени. Даже солнечный свет здесь, казалось, мерк, натыкаясь на черные камни, терялся в тенях и тонул в их мрачной глубине. Этот храм пил его силу, и без того утекавшую неизвестно куда. А ведь Павах был еще молод. Слишком молод, чтобы теперь лишь с сожалением вспоминать о своей былой мощи. С отчаянием он сжал копье, на которое опирался, как на посох, и скрипнул зубами. Утробный лай заставил всех вздрогнуть от неожиданности и покрепче перехватить оружие. Огромный черный пес из тех, что обычно жили при храмах стража порога, бросился на них. Его зеленые глаза полыхали мертвенным огнем, а челюсти были жутко оскалены. Павах инстинктивно направил копье вперед, чувствуя, как под взглядом зверя немеет его рука. Хорошо, что один из воинов успел заслонить его собой и выставил вперед щит. Пес остановился. Все так же скались и глухо рыча. К счастью, он не возобновил атаку. Убить священного зверя, особенно на земле его божества, было тяжким преступлением. Показались и другие псы, жуткие молчаливые тени, обступившие отряд. Воинам стало не по себе. Хотя храмовые звери больше не пытались нападать. На лай вышел жрец неопределенного возраста. Большая пектораль с шакалом Ануи на груди сообщала о его высоком положении. Из сада выбежали юноша и девушка в коротких светлых туниках, видимо, послушники. Стало быть, культ здесь все же не угас. Конечно, при ближайшем рассмотрении бросалось в глаза, что местным жрецам не хватало рабочих рук. Сады уже не казались безукоризненно ухоженными, как издалека. Да и плодородной земли возделывалось меньше, чем могло бы. Что ж, до недавнего времени само наличие здесь кого-то живого для Паваха и других оставалось предметом сомнений. Но маленькая община жрецов, если не процветала, то, по крайней мере, существовала довольно сносно. Жрец отозвал псов, и они нехотя отступили в тень храма, но смотрели по-прежнему недобро. Смотрели, как казалось, Паваху прямо на него. За его спиной о чем-то зашептались солдаты, но он не разобрал слов. Воин перевел дыхание и поднял взгляд на двери храма. Внушительные, окованные бронзой ворота. Приличествующие священному месту, по-видимому, были разрушены во время войны. Их заменили на сколоченные из грубо отесанных бревен створы. Но вход по-прежнему охраняли две статуи, традиционные для всех святилищ владыки мертвых. Каждая из них изображала Ануи в виде могучего мужчины с головой пса. Взгляды изваяний были еще тяжелее, чем у каменных шакалов. Правой рукой и тот, и другой каменный Ануи опирались на копье, а влево держали весы истины, с сердцем на одной чаше и пером закона на другой. Павах не знал, какой из ритуальных предметов сейчас пугал его больше. Казалось, в следующее мгновение статуи одновременно поднимут копья и пригвоздят его к каменным плитам. Но еще страшнее было думать о суде в чертогах стража порога. Где его сердце на весах истины будет слишком тяжелым, чтобы пройти испытание. Послушники ласково успокаивали псов, жрец проницательно смотрел на отряд, останавливая взгляд на каждом из прибывших. «Что привело вас в эти места?» — спросил он. Павах замешкался, взгляды воинов обратились к нему, ведь он был командиром отряда. Послушники посмотрели на него с любопытством. Бывший телохранитель выступил вперед и произнес: «Мы здесь, согласно приказу владыки Секенефа Эмхет. Да будет он вечно жив, здоров и благополучен. Император шлет дары вашему храму». Он показал бальзамировщику фаянсовую императорскую печать и жестом велел воинам поднести жрецу два ларца. Один с драгоценными благовониями, другой с кусочками освященного черного оникса. Бальзамировщик улыбнулся радостно и несколько удивленно. Сняв перчатки, он открыл ларцы и повел ладонями над дарами. Его темные глаза засветились от удовольствия. Он выглядел неожиданно растроганным. Неужели что-то способно затронуть сердце бальзамировщика? С удивлением подумал Павах. «Как давно не присылал нам великий император знаков своей милости», — проговорил жрец, надевая перчатки. «Радостно видеть здесь посланников его воли. Добро пожаловать в храм Стража Порога». Послушники приняли у воинов дары и унесли их вглубь храма. Верховный жрец пригласил небольшой отряд во внутреннее помещение, попутно отзывая присмиревших, но все еще проявлявших тревогу псов. Переступая порог, Павах покосился на статую и, споткнувшись, едва не потерял равновесие. Ему показалось, что ярко-изумрудные глаза изображения Ануи потемнели. Воины угощались в саду холодным пивом, свежим хлебом и сушеными финиками, переговаривались между собой и делились с послушниками столичными новостями. Только Павах не находил себе места и даже не притронулся к пище. Не то чтобы он всерьез боялся, но все же его посещала мысль, что еда и питье, произведенное в храме Ануи, действительно способны прожечь его внутренности. От верховного жреца храма вряд ли укрылось его волнение. Павах не стал дожидаться лишних вопросов и сам подошел к главному бальзамировщику, чтобы поговорить. «Я благодарен тебе за кров и угощение, мудрый», — тихо сказал воин. «Но не только за этим мы прибыли сюда. Нам необходимо твое знание». Служитель Ануи внимательно посмотрел на него. «Вы проделали долгий путь за этим знанием. Что такого можем дать мы, чего ты не смог получить в столице или в Касаре, городе культе Стража Порога?» Павах нашел в себе силы говорить прямо так, словно был в своем праве. Что ему какой-то бальзамировщик, если он выдержал беседу с самим владыкой? Наследный царевич был убит в песках во время охоты, чуть больше месяца назад. Ваш храм стоит всего в нескольких часах хода от места трагедии. Вы должны были увидеть или узнать хоть что-то. Император будет благодарен за любые сведения о своем сыне. Лицо верховного жреца точно окаменело. Лишь взгляд его темных глаз задумчиво скользил по собеседнику, останавливаясь на свежих шрамах, на чуть обломленном роге, на обрубленном хвосте и на копье, на которое опирался бывший телохранитель. «Нет, он не может угадать», — с тревогой подумал Павах. «Там ведь были только Ша. Откуда ему знать?» «Скорбная весть, тревожная», — мрачно произнес служитель Ануи. «Но здесь вы не найдете того, что ищете, даже если обойдете весь храм. Я не могу вернуться в столицу ни с чем». «Тогда забери забальзамированное тело единственного Рэмэя, которого мы нашли там, если посмеешь потревожить его покой». Павах почувствовал, как в горле у него пересохло. Неужели верховный жрец говорил о Синахте? О том, кого назвали предателем, чье имя приказали забыть? «Только одно тело», — тихо переспросил он. «Больше ничего?» «Людские останки тебя, я так понимаю, не интересуют?» «Нет». «Тогда действительно больше ничего. Искренне надеюсь, что ты ничего не утаиваешь от нас, мудрейший». Нахмурился Павах, и в его голосе зазвучали нотки угрозы. «Утаиваю?» Бальзамировщик рассмеялся, и голос его стал неприятным, колючим. «По силам ли тебе были бы таинства смерти, юноша? Даже если б я действительно рассказал тебе все, что знаю». Рядом со служителем Ануи тенью возник большой пес, черный, с проседью. Павах невольно отступил на шаг. Он понял вдруг, что воины не помогут ему, что сейчас здесь были только он, жрец, и этот пес, вестник самого стража порога, читавшего в душах живущих любые секреты. «Лучше тебе не возвращаться сюда больше», — вдруг посоветовал ему жрец. «Не знаю уж почему, но тебе здесь не рада. Я пришел не по своей прихоти». «Я понимаю, но совет мой все же прими». Жрец задумчиво посмотрел куда-то за спину Паваху и закончил. «А на твоем плече сидит чужая смерть. Вот почему ты дряхлеешь, несмотря на молодость тела». Воин почувствовал, как кровь отхлынула от лица, а глубинный страх крепче сжал свои когти вокруг его позвоночника. В последнее время он и без того боялся оборачиваться. А слова жреца словно придали форму его безликим кошмарам. «Я проклят», — прошептал он. «Ты видишь это, мудрый?» «Я вижу, но помочь тебе не в моих силах. Судья не даст мне на это дозволения. Возможно, ты сам знаешь, почему все так, а не иначе. Но мне о том неведомо». Бальзамировщик развел руками. «Боги не всегда открывают свой замысел даже жрецам». «Я должен исполнить свой долг перед владыкой», — сказал Павах. Чувство долга придало ему силы бороться со страхом. Жрец покачал головой. «Вести доходят до нас медленнее, чем груженные баржи, до дальних пределов империи. Да ведь и мы сами один из этих дальних пределов, чего уж там. Мы постараемся помочь владыке, чем сумеем, в этом не изволь сомневаться. Это и наш первейший долг тоже — служить богам и тому, кто воплощает их в законной земле». Павах медленно кивнул, едва вникая в суть слов жреца. Сейчас его мысли занимало лишь то, что он не может сдержать свою клятву. Но фраза служителя Ануи о чужой смерти за плечом проникла глубоко в его разум, подпитывая страх. «Так тебе передать мумию воина?» — спросил бальзамировщик. «Над ней еще предстоит поработать, но если владыке угодно, если же тебе доведется найти останки предателя, сделай то, что повелит тебе справедливость». Император испытывал его, не иначе. Согласно закону, останки Синахта нужно было рассечь на части и бросить в пустыне, а не предавать погребению. Но как смел совершить такое кощунство здесь, под взглядом самого стража порога, который ведал истину? Павах хотел было попросить жреца хотя бы показать ему мумию, но понял, что был не в силах даже смотреть на то, что осталось от его боевого товарища. Хватило с него пыток Меджина. «Вы — те, кто освящает тела, но и те, кто оскверняет их для подготовки, нарушая целостность священного сосуда», — сказал Павах. «Ты сможешь сам сделать то, что нужно, мудрейший. Согласно воле владыки, предатель должен понести наказание». Верховный жрец усмехнулся и покивал в ответ не то на слова воина, не то на свои собственные мысли. «Несомненно, предатели будут наказаны. Ваесир защищал нашего бедного царевича. Его проклятие найдет всех, кто причастен к нападению». «Истинно так», — холодно подтвердил Павах. «Что до твоей беды? Обратись к столичным жрецам», — доброжелательно посоветовал ему бальзамировщик. «Они умнее и талантливее нас. Лучшие умы ведь остаются в городах, а здесь у нас, сам видишь». «Никто не поможет мне», — обреченно подумал Павах, чувствуя на себе тяжелые, невидимые взгляды мертвых и их божественного покровителя. «Я должен узнать, что стало с телом Хефера. Только это, если не спасет меня, то хотя бы облегчит мою участь». Молчание затягивалось. «Спасибо за совет, мудрый. Хорошо здесь у вас, я даже не ожидал». Вздохнул Павах, нервно поведя изувеченным хвостом. Движение прогнало по позвоночнику привычную уже вспышку боли, и воин поморщился. На самом деле Павах не хотел оставаться в храме ни одной лишней минуты. Но он готов был поспорить, что жрец знал больше, чем говорил. Да и царица не просто так указала на это место. Нет, Павах совершенно не хотел оставаться ночевать в тени этих стен. Но он должен был узнать у жрецов больше. «Оставайтесь сколько нужно», — пригласил бальзамировщик. «Мы можем проводить вас к захоронению». «Благодарю». Павах склонил голову и устало потер лоб. Готов ли он был вернуться на место ужасного боя? Едва ли. Как не готов был увидеть останки Синахта. Но что он скажет о Нерет? Который обещал узнать, что стало с телом брата. Что доложит императору и царице? Скрипя сердце, Павах отдал отряду приказ оставаться здесь еще на 2 дня. Перкао предложил показать ему весь храм. Воля владыки открывала любые двери, хотя в каждом святилище, безусловно, были свои тайники. Ту ночь Павах почти не спал. Его мучили вопросы. Что он расскажет по возвращении в столицу? Были ли у произошедшего в пустыне другие свидетели, кроме песчаных ша? Он отчаянно хотел верить, что жрецы Ануи действительно ничего не видели и не знали. «В конце концов», — успокаивал себя воин, — «если бы бальзамировщики узнали меня, они бы уже постарались подороже выторговать свое молчание».